В. Стахановское движение. Стахановское движение войдет в историю нашего социалистического строительства как одна из самых славных ее страниц. Сталин, 17 ноября 1935 года. Славной страницей вошло в летопись страны Советов Стахановское движение. Правда, 21 ноября 1985 года. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов вырубил за смену 102 тонны угля при норме 7 тонн. 19 сентября он устанавливает новый рекорд – 227 тонн за смену. Рождается движение за увеличение производительности труда и резкое повышение норм. В сентябре 1985 года Михаил Горбачев выступает с речью о немеркнущих традициях трудового подвига на встрече в ЦК с ветеранами-героями труда. Новый генеральный секретарь еще совсем недавно, лишь несколько месяцев назад, пришел к рулю советского корабля. Он, несмотря на позднейшие заверения, не знает, что делать, как прыгать через пропасть кризиса. Он ищет лозунги. Одно из его первых больших выступлений озаглавлено «Инициатива, организованность, эффективность». Потом эту триаду заменит «Гласность, перестройка, ускорение». Он ищет испытанные рецепты и находит их прежде всего у Сталина. Речь Горбачева о немеркнущих традициях широко использует лексику и аргументацию сталинской речи на первом всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года. Горбачев начинает похвалой движению, которое воплотило доблесть, честь и геройство рабочего человека. Правда, 21 сентября 1985 года. Это буквальное повторение знаменитых сталинских слов. Труд в СССР есть дело чести, дело славы, доблести и геройства. Эти слова украшали ворота лагерей, которые со дня их рождения в 1918 году считались школой труда. Сталин объясняет. Стахановское движение развелось не в порядке постепенности, а в порядке взрыва, прорвавшего какую-то плотину. Правда, 22 ноября 1935 года. Горбачев объясняет, стахановское движение отразило то новое отношение к труду, которое Максим Горький назвал огненным взрывом могучей энергии. Максим Горький в данном случае псевдоним Сталина. Горбачев констатирует, стахановец по-стахановски – это символ инициативы, символ борьбы за все передовое, против устаревшего, отжившего. Этим стахановское движение нравилось и Сталину. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает старые технические нормы. Сравнительное цитирование можно продолжать долго. Для Горбачева главное в сталинском рецепте стахановском движении была, как ему казалось, в 1985 году возможность пробуждения инициативы и резкого повышения производительности труда. Разве Сталин не говорил, что стахановское движение представляет собой образец той высокой производительности труда, которую может дать только социализм и чего не может дать капитализм? Началась кампания. Литературная газета печатает стихи Екатерины Шевелевой. «Пришло ваше время, рабочих таких, как Стаханов». Акция быстро захлебывается. Очень скоро становится ясно, что время не то. Стахановское движение, восторженно вспоминает Горбачев, родилось в незабываемое время. Молодое советское государство, буквально обгоняя время, стремительными темпами осуществляло индустриализацию. Пройдет несколько лет, прежде чем Горбачев внесет коррективы в оценку незабываемого времени и неохотно сквозь зубы признает, что стремительные темпы были чреваты жертвами. Стахановское движение было феноменом юношеской эпохи становления тоталитарного государства. Энтузиазм, нередко подлинный, пробуждался и поддерживался жесточайшим террором. Не было совпадением подвиг Стаханова в августе-сентябре 1935 года и начало Большого террора в декабре 1934 года. Горбачев знает, что нужно. Нужно строго взыскивать с тех, кто работает, как говорится, через пень-колоду, нарушает трудовую технологическую дисциплину, гонит брак. Он считает справедливым применять более действенные правовые, материальные, административные и иные меры против тех, кто не хочет добросовестно трудиться. Но меры сталинского типа не входят в стратегию Горбачева. Сталину было просто. «Нам пришлось, — рассказывал он на совещании стахановцев, — о противниках движения, дать этим уважаемым людям слегка в зубы. Горбачев на это не идет, ограничиваясь предупреждениями. Без репрессий важнейшей составной части стахановского движения организовать его не удается. Не хватало еще одного элемента. Выступая перед стахановцами, Сталин произносит свои знаменитые слова: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Он добавляет: «А когда весело живется, работа спорится». Если сравнить положение в Советском Союзе в 1935 году с положением в 1913 или 1928 годах, нет сомнения, оно ухудшилось. Но по сравнению с началом 30-х оно стало улучшаться. Были отменены карточки на хлеб. Казалось, все плохое кончилось. Надежда подняла голову. Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, не весело, разъяснял генеральный секретарь, то никакого стахановского движения не было бы у нас. Правда, 22 ноября 1935 года. Сталин был прав. В атмосфере неприглядности, безнадежности энтузиазм не рождается. Горбачев, возможно, это понял. На 27-м съезде партии в феврале-марте 1986 года некоторые ораторы призывают к возрождению стахановского движения. В октябре 1988 года «Комсомольская правда» публикует статью, в которой рассказывается то, что давно все знали. Подвиг Стаханова был мошенничеством. Шахтеру приготовили специальный штрек, а главное, дали двух помощников. Операция была подготовлена секретарем местной партийной организации, сделавшим потом неплохую карьеру. «Комсомольская правда», 15 октября 1988 года. Очередной святой советского пантеона потерял свое место. Нужно искать новых героев.